Глава 9. В трофейной Денис на секунду остановился. Что-то здесь изменилось со вчерашнего вечера. Митя на обстановку внимания не обратил, распахнул дверь в покое князя и тотчас повернул направо. У приоткрытой из кабинета двери толпились генерал с денщиком и Никодим с Глазьевым. Через их головы заглянуть в спальню было затруднительно. Митя развернулся, Угаров за ним. Пробегая мимо бюро, Митя махнул рукой входившим в трофейную Рухнову и этнографу. «Зайдем через гардеробную». Дверь туда находилась в другом конце кабинета. В узенькой гардеробной было очень тепло. И неудивительно, общую со спальней стенку занимала печка. Здорово придумано. Дениса почему-то всегда раздражали дрова в спальне. Нет, конечно, против камина он не возражал. Сесть с книжкой и вытянуть ноги к огню — что может быть лучше? Но камином комнату не обогреть. Печка за стенкой в гардеробной — отличная идея. Опять же, и вещи под рукой. Оба помещения соединялись дверью. Ее-то Митя открыл, тут же услышав окрик Тоннера: «Не входить!» Князь лежал на кровати в полутора шагах от Дениса. Тоннер, склонившись над ним, левой рукой искал пульс, правой держал маленькое зеркальце у носа Северского. Кирасиров и Терлецкий стояли рядом. «Князя бы прикрыть, а то нагим лежит, люди глазеют», — предложил капитан-исправник. «Мертвые сраму не имут», — отодвинув зеркало, произнес Тоннер. «Князь умер?» — спросил Терлецкий, нагибаясь, чтобы поднять с пола бокал. «Да». «Царствие небесное!» — перекрестились стоявшие в дверях. «Не трогайте ничего, Федор Максимович. Надо внимательно все осмотреть. А вдруг убийство?» «Убийств без ран не бывает, Илья Андреевич. А здесь ни крови, ни отверстий», — резонно заметил Терлецкий. «Еще как бывают, Федор Максимович. У меня опыт, будь здоров, всяко видал. Я по специальности судебный медик». «Вот как!» — удивился Терлецкий. «Тот-то удивлялся, откуда так хорошо полицейские порядки, знаете? Входить нельзя, трогать нельзя». Тоннер, повернувшись к Кирасирову, спросил. «Угорают часто?» «Да, очень. Прошлой зимой каждую неделю кто-нибудь угорал, а в больших углах в сочельник целая семья». «Целая семья?» — взмахнул руками Федор Максимович. «Да, отец, мать, трое ребятишек, коза». «Козу в доме держали?» — удивился Терлецкий. — «Нет, в хлеву, но тоже угорело. Волшебным, понимаете, образом. Вместе с коровой и тремя свиньями. Сам не видел, снега намело, ужас. Только на вторые сутки туда добрался. Староста доложил. И главное, никаких следов от скотины не осталось. Угорело подчистую». «М-да». Терлецкий, покачав головой, с сомнением посмотрел на исправника. «И здесь угар, всенепременно угар», — безапелляционно заявил Кирасиров. Голос его внезапно стал грозен. «И кто тут печку топит?» «Я», — раздался голос за спиной Дениса. Гришка подошел тихонько вместе с остальными слугами и выглядывал из-за господских спин. «Барин ревматизмой страдал, любил, когда тепленькое». Митя кивнул в сторону печки. «А вьюшку когда задвинул?» «Вообще не закрывал. Василь Васильевич угары боялись. Как в воду глядели». Гришка всхлипнул и утер слезу. «Закрывать только в лютый мороз разрешал, и то под его присмотром». «Убивец!» Никодим, выпустив Глазьева, рванул через спальню. Стоявшие на пути Кирасиров с Терлецким не успели и бровью повести, как могучий егерь в два прыжка пересек комнату. «Пьяница!» Он схватил несчастного Григория за грудки, уже засвистел в замахе кулак, но ударить не смог. На руке егеря повисла рыжая Катерина. «Не бей его! Отпусти, антихрист! Я ночью барину еду приносила, а князь велел заодно дров в печку подкинуть. Вьюшку я оставила открытой, святой истинный крест». Егерь нехотя отпустил Гришку. Катерина была девушкой ответственной. Все это знали. «А где княгиня?» Веригин, решив, что формальности закончены, вошел в спальню, Следом за ним протиснулся выпущенный Никодимом Глазьев. Кашлянув, ответил егерь. «Утром велел лошадь подать, и на ней ускакала». «Вот как!» — поднял брови Терлецкий. «Сам видел?» «Старший конюх сказывал», — ответил Никодим. «Интересный какой угар! Князь, получается, умер, а княгини нет». Веригин обернулся к Тоннеру. «Давно он мертв?» «Несколько часов. Окоченение уже началось, но трупных пятен пока нет», — задумчиво произнес Тоннер и обратился к Глазьеву. «А ваше мнение, коллега?» Антон Альбертович боязливо придвинулся к трупу и осторожно потрогал безжизненную кисть. «Тепленький еще. Часа три, как приставился». «Жарко тут», — напомнил Тоннер, но договорить не успел. Его перебил Веригин. «Часа три? Стало быть, в 6 утра скончался. А княгиня в котором часу ускакала?» «Сейчас узнаем. Ну-ка, кликните того конюха», — скомандовал Кирасиров. «Я за ним схожу», — вызвался Никодим. Денис оглянулся. Весть о смерти хозяина уже облетела дворню, и народ потянулся в покое князя. Плакали, крестились дрожащими руками. Только у Никодима не слезинки. Белый весь, как хозяин его покойный, глаза налиты кровью, кулаки сжаты. Если найдет, кто вьюшку задвинул, сам убьет. — Сходи, — разрешил Кирасиров. Никодим ласково погладил по голове Митю, который, не отрываясь, смотрел на покойного кузена, и быстро удалился. — Катерина, — позвал служанку Тоннер. Что-то доктора беспокоило, что-то было в спальне не так. Девушка вошла в комнату, боязливо покосившись на мертвое тело. «Дверь в покое на ключ ты закрыла?» «Нет, что вы! Князь меня в спальню не пустил. Еду и шампанское приказал в кабинете оставить. Сам сказал подам. Попросил дров подкинуть и выпроводил. А дверь своим ключом изнутри закрыл». «Непонятно, непонятно», — задумчиво сказал Тоннер. «Что тут непонятного?» — удивился Веригин. «Княгиня проснулась, когда Северский еще спал. Она оделась...» «Сама?» — изумился Терлецкий. «Получается, сама», — уже менее уверенно сказал генерал. «Дворовые Бергов сказывали, что Елизавета Петровна и одеться сама может и умыться», — подтвердила Катерина. «Шутит, мол, не барыня, все делать умею». «Значит», — продолжил вдохновленный поддержкой генерал, — «и дров в печку могла подкинуть, и по неопытности вьюшку закрыть». «Да», — согласился Терлецкий, — «скорее всего, так и было». Генерал обрадовался и по привычке принял на себя руководство. «Эй, кликните-ка управляющего. Гроб надо делать, за священником послать. А пока прикройте покойного. Покрывало или одеяло какое надо найти». Неширокая, но вполне удобная для двоих кровать была застелена лишь простыней. Одеяло отсутствовало, только куча подушек. Покойный Северский лежал с краю. Денису надоело стоять в дверях. Причина смерти установлена, теперь и в комнату можно войти. Он стал искать, чем бы накрыть князя, и заглянул за изящную карельской березы ширму. Обычно та закрывала кровать от посторонних глаз, но вчера, в первую брачную ночь, ее отодвинули в угол, к торцевому окну. «Так и есть». Одеяло скинуто и лежит по другую сторону брачного ложа, за ширмой. Отодвигать ее не хотелось. Денис дотронулся, приподнял одеяло и сразу бросил. «Илья Андреевич!» — позвал он Тоннера. «Скорей!» За доктором бросились остальные. Ширму отодвинули. Тоннер аккуратно поднял одеяло. «Господи!» — воскликнул Глазьев. Под одеялом лежало еще одно — на сей раз женское тело. Не мудрено, что его не заметили. Тоннер, Терлецкий и Кирасиров занимались князем. Смотревшим из кабинета мешала ширма, а со стороны гардеробной обзору препятствовала кровать. «Вот ты, княгиня!» — присвистнул исправник. Тоннер перевернул женщину на спину. «Настя!» — истошно заорал Михаил Ильич и, отталкивая всех, бросился к ней. «Как же?» «Слава Богу!» — прошептал генерал и перекрестился. «Царствие небесное!» «Как это понимать?» — французская речь отозвалась диссонансом. В череде событий все и забыли об этнографе. В его руках Терлецкий заметил блокнот. «Ну и пусть пишет. Что, в Америке люди не дохнут?» — злорадно подумал он. «Еще как дохнут!» «Действительно, как это понимать?» — повторил по-русски генерал. «Осмотрите тело!» — отбросив всякие любезности, велел докторам Терлецкий и прикрикнул на столпившихся возле покойной. «Всем отойти!» Тоннер присел перед телом на корточки. «Пусть все выйдут», — обратился он к Федору Максимовичу. «И так глупость сделали, не осмотрели помещение сразу». Терлецкий согласился. «Господа, покиньте помещение!» Кирасиров не выдержал. «Ладно, генерал командует. А с чего это штатские голос повышают?» «А по какому праву, милостивый государь, вы здесь распоряжаетесь?» Постепенно повышая голос от громкого до крайне громкого, поинтересовался он у Федора Максимовича. Переводчик ответил коротко и тихо. «Третье отделение. Документы предъявлю позже». Тайная полиция вообще-то уголовными делами не занималась, но была в провинциях единственным ведомством, губернатору и всякому местному начальству неподчиненным, управляемым непосредственно из столицы. Поэтому зачастую расследовала и преступления, напрямую с политикой не связанные. Взятки, несправедливые судебные решения, произвол властей. Чем только не приходилось заниматься. Да и уголовные дела были не редкостью. Выборные капитаны-справники, какие из них стражи порядка? Опыта и знаний нет, зачастую глупы, как пробки. Кто в исправники идет? Мелкие помещики, которым ума не хватает в собственном хозяйстве концы с концами свести. «Простите», — исправник смущенно улыбнулся, — «не знал». «Всех попрошу из спальни выйти, но не расходиться, ждать в кабинете». «В трофейной», — поправил Терлецкого Тоннер. Федор Максимович внимательно на него посмотрел. Как быстро доктор соображает. Кабинет ночью был закрыт. Может, что важное и там найдется. «В трофейной», — поправился Терлецкий и, повернувшись к генералу, добавил. «Ваше превосходительство, вы можете остаться. Исправник, разумеется, тоже». «И пусть господин Угаров зарисует обстановку. Вдруг пригодится». Вновь Терлецкий поразился дельности предложения доктора. «Только за альбомом сбегаю», — засуетился Денис. «Я принесу, Борчук», — подал голос Данила. Отнюдь не любопытство привело его в покое князя. Мог ли он бросить Катю, если в доме такое горе? Мужское плечо, оно завсегда рядом должно быть. Адъютант Веригина Николай проследил, чтобы все покинули кабинет, и прикрыл дверь в покое князя. Глазьев, по примеру столичного коллеги, присел около девицы и, придав лицу озабоченное выражение, стал искать пульс у трупа. «Что скажете, доктора?» — обратился к эскулапам Терлецкий. «Мертва», — опередил Тоннера Антон Альбертович. «Вижу», — бросил Терлецкий. «Тоже угорело?» «Не могу сказать наверняка», — начал разглагольствовать Глазьев. «Но, учитывая причину смерти князя, не удивлюсь». «Как она вообще здесь оказалась?» — спросил Терлецкий. «Ну, как-как», — развел руками генерал. «Жена уехала, к князю пришла любовница. Дело житейское». «Ага», — встрял в разговор Угаров. «Легла на пол и угорела». «Вы, юноша, не вмешивайтесь», — оборвал его Кирасиров. «Осмотрите лучше помещение, чтоб потом быстрее рисовать». Угаров пожал плечами. «Осмотреть, так осмотреть». Даже усердие проявил, на пузо лег. Вдруг на полу что сыщется. «Конюх Савелий», — громко доложил адъютант Николай. «Давай-ка сюда, голубчика», — приказал генерал. Николай распахнул дверь в гардеробную. Конюх, увидев мертвого князя, с порога бросился на колени. Вошедший следом Никодим одной рукой поднял его за шкирку и подтащил к Кирасирову. «Как звать?» — грозно осведомился капитан-исправник. «Савелий». «Княгиню сегодня видел?» — начал допрос Терлецкий. «Анну Михайловну?» Савелий уставился на Федора Максимовича немигающими карими глазами. — Про новую княгиню спрашивают, — толкнул конюха Никодим. — Анну Михайловну не видал. Никодим больно ударил его еще раз. — Про новую говори, жену Василия Васильевича. — Василия Васильевича? — переспросил Савелий, посмотрел на мертвого князя и снова начал креститься. — Ты дурака-то не валяй! — разозлился Терлецкий. — Он не валяет, всегда такой, — пояснил Никодим. — Работник исправный, а говорит коряво. — Савелий, помнишь, ты говорил, что с позаранку барыни лошадь седлал? Конюх посмотрел на Никодима. — Помнишь? — Помню, — согласился Савелий. — А когда это было, любезный? Для упрощения допроса Терлецкий схватил Савелия за грудки и приподнял над полом. — Утром, — сдавленно произнес тот. — А поточнее, во сколько часов? — А часов у меня нету. В приподнятом положении Савелий соображал быстрее. — Солнце уже взошло, — уточнил Федор Максимович. — Кажись, да. — А куда княгиня поехала? — Туда. Савелий попытался махнуть рукой. — Куда, мать твою, туда? — К себе, в имение. Терлецкий отпустил Савелия. — Не густо узнали, — покачал головой генерал. — А какую лошадь вы для нее оседлали? — задал вопрос Тоннер. Савелий изумленно уставился на доктора. — Илья Андреевич, зря вы ему выкаете, — снова встрял Угаров. — С подлым народом только на «ты», иначе уважать не будут, али за дурака сочтут. — Юноша, вам, кажется, осмотр поручили, а вы вновь в разговоры встреваете. Доложите лучше, что обнаружили. Инициатива все время уплывала у Кирасирова из рук. — Да ничего, мышка там под кроватью. Прогрызла дырку из гардеробной и бегает туда-сюда. — Какую запряг лошадь? — перевел Савелию вопрос доктора Никодим. — Чеграува, Мерина, султаном кличут. — Чегравый — это каштановый, — уточнил у генерала-кавалериста Тоннер. — Что вы, — удивился Верегин. — Каштановый — это кауры, а чегравый — тот пепельного оттенка. — Кроме вас, то есть тебя, княгиню, сегодня кто-нибудь видел? — задал новый вопрос Тоннер. — Вряд ли. Спали все после вчерашнего, — сказал Савелий. — Понятно. О чем ты с ней разговаривал? — Ни о чем, — ответил Савелий и удивленно переспросил. — А о чем ей со мной разговаривать? — Она должна была приказать тебе лошадь оседлать, — не унимался Тоннер. — Да, — с готовностью согласился конюх. — Так и сказала. Седлай, мол, Савелий, лошадь. — Значит, знает, как звать тебя, — уточнил Терлецкий. Все-таки Елизавета Берг-Северской стала только вчера. Дворню могла по именам и не знать. — Меня тут все знают, — гордо ответил Савелий. — 15 лет при конюшне. Все молчали. Допрос конюха ничего не прояснил. — Что ж, ступай, — поспешил распорядиться Кирасиров. Савелий начал было кланяться и креститься, но адъютант вытолкнул его вместе с Никодимом в зашей. — Николай, — окликнул Тоннер, — опросите-ка слуг, может, кто еще утром видел княгиню? — Слушаюсь, ваш броди. — Дело ясное, — решил подытожить Кирасиров. Утром княгиня собралась к себе в имение. Князь ехать с ней не захотел, в спальне было прохладно, он подкинул в печку дров, задвинул ненадолго вьюшку, но тут вдруг пришла его полюбовница, то да сё, про задвижку забыли и угорели. И, бросив взгляд на голову князя и полуодетую Настю, добавил, — Можно сказать, из-за любви погибли. — А ваше мнение, Илья Андреевич? Терлецкому хотелось выслушать Тоннера. В незаурядных умственных способностях доктора он уже не сомневался. — Никаких внешних признаков насилия я не наблюдаю. Угар или нет, скажу после вскрытия. — После чего? — Кирасиров решил, что ослышался. — После вскрытия. Тоннер изобразил рукой движение скальпеля. «Человека, словно курицу, будете потрошить?» «Примерно так. Инструментарий и реактивы у меня с собой». Кирасиров с надеждой взглянул на Терлецкого. «Доктор явный басурманин. Одна фамилия чего стоит? Но этот из третьего, вроде наш, не допустит надругательства над православными. — Вы настаиваете? — спросил у Тоннера Терлецкий. — Да, — ответил Илья Андреевич. — А на каком основании? — голос исправника вновь стал из громкого очень громким. — А на таком? — спокойно ответил ему Тоннер. — Вы давеча угоревшую козу вспоминали, так? — Да, — удивился Кирасиров. — Она-то тут при чем? — Притом, друг мой, притом. Животные, как и люди, погибают от воздействия угарного газа. Правда, безо всякого волшебства. И трупы остаются. А вот Денис Кондратович только что видел вполне живую мышь. — Что вы хотите этим сказать? Кирасиров никак не мог понять, куда клонит Эскулап. Но чувствовал, что к вскрытию. — Хочу сказать, что князь и Настя могли быть отравлены или... — Отравлены? Кем? Княгиней? Это невозможно, — возмутился генерал. — Я никого пока не подозреваю. Отравить себя, а заодно и князь могла и Настя. Сейчас важно установить сам факт. Угорели или отравлены? Необходимо вскрытие. А выводы сделаем позднее. Немного помолчав, Тоннер добавил. После разговора с княгиней. Ее надо срочно допросить. Да, давайте отыщем ее сиятельство, переговорим, а потом решим, вскрывать или нет, предложил Кирасиров. Я лично уверен, что это угар. А мышь могла откуда угодно прибежать. Могла, согласился генерал. Я тоже не верю в отравление. Но если Настя совершила такой грех, она уже на Божьем суде. Нам это дело ворошить незачем. Тоннер увидел, что в его поддержку хочет вставить слово Угаров, и сделал юноше умоляющий знак «Не лезь». Все смотрели на Терлецкого. Решение было за ним. Не будь тут Тоннера, Федор Максимович с чистой совестью согласился бы с Кирасировым. Нож в спине не торчит, значит, не убийство. А что покойников двое, так и по боли встречалось. Угар — дело такое. Но откажешь во вскрытии, а вдруг Тоннер нажалуется в Петербурге? Согласится, а не дай бог действительно отравление. Самое поганое преступление. Свидетелей никогда не бывает. Кто ж отраву на людях кладет? Раскрыть можно только если преступник вдруг раскается и придет с повинной. А начальству на сии трудности плевать. Признал убийством, вынь да положь виновного. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Надо найти Елизавету Северскую и сообщить ей о смерти мужа. Генерал, позвольте поручить это вам. Терлецкий еще размышлял, но склонялся к вскрытию. Чутье подсказывало, доктор прав. Эх, была не была. «Сейчас вместе с Николаем и отправлюсь!» Веригин щелкнул каблуками, как в юности, когда был молодым и лихим офицером. Давненько ему не отдавали приказаний. «Николая оставьте здесь. Пусть охраняет покои князя. Нет времени все осматривать, а вдруг понадобится. А мы займемся вскрытием». «Вскрывать без согласия вдовы нельзя!» — нашел новую зацепку Кирасиров. «А мы Настю пока вскроем. Одного трупа, думаю, будет достаточно», — парировал Тоннер. «А вдруг ее родственники против?» «А где их искать?» «Я здесь». В проеме стоял управляющий Северских Петушков. «Вызывали?» «Вы что, родственник Анастасии Романовны?» — удивился Терлецкий. «Дядя! Эх, ты игралась, девка!» Петушков бросил быстрый взгляд на пол, где лежала племянница, и сокрушенно покачал головой, будто всегда знал, что именно так Настина жизнь оборвется. «Не возражайте против вскрытия?» — решил взять быка за рога Тоннер. «Вскрывайте, ей без разницы». Петушков тяжело вздохнул. «Когда видел ее в последний раз?» — поинтересовался Терлецкий. «После фейерверка в анфиладе встретил. Она к Анне Михайловне шла, а я в кабинет князя». «Понятно. Распорядитесь насчет гробов». «Видите ли, в чем дело?» — немного помявшись, начал Петушков. «Уволили меня вчера». «Кто?» «Хозяйка новая. Сказала, не подхожу. Думаю, из-за Насти. Узнала, что я ей дяде прихожусь, и выгнала. Я уже и вещи собрал». Поместье покидать никому нельзя. Займитесь гробами, ну и прочим, сами все знаете. — Что ж, как прикажете, — ответил Петушков. Тяжело шаркая, он пошел отдавать распоряжение. — Здесь еще балбес рвется! Николай еле сдерживал Данилу, битый час пытавшегося передать барину альбом с карандашами. — Пропустить балбеса! — скомандовал Терлецкий. — Угаров, зарисовывайте побыстрей. Николай, зови слуг, будем Анастасию Романовну выносить.